Я снял пепел. Вот отпечаток. Это всего кусочек документа, но слова можно разобрать. Какой документ? Нахмурился Джемми. Очевидно, брачное свидетельство, сэр. Джимми впился глазами в едва видные строчки и чуть не задохнулся от волнения. Имя жениха было Рекс Уолтон, имя невесты отсутствовало. Но число, когда было совершено венчание, было 13 мая. Когда Рекс завтракал со своей невестой Дорой перед венчанием, он был уже женат. Свадьба его состоялась за день до этого. Глава 16. Сунув обличающую фотографию в карман, Джимми помчался в главное бюро гражданских записей и скоро нашел нужную ему запись в книгах. Были обвенчаны Рекс Хьюберт Уолтон и Мэй Лидиард. Адрес ее — Гранд-отель. Свадьба совершена в Челси. Записав эти сведения, Джимми помчался в Челси. Один из клерков помнил свадьбу и точно описал Рекса. О даме он не мог сообщить ничего. Она была все время под очень густой вуалью. Свидетелями были два шофера такси. Были указаны их адреса. Джимми расспросил шоферов, но и они не могли сказать ничего о даме под вуалью. Она наняла такси на улице, и шофер не знал, ни откуда она пришла, ни куда пошла после того, как отпустила его. Больше Джимми ничего не смог узнать. Все его предположения разлетелись при этом ошеломляющем открытии. Рекс, честный до мозга костей, за день до того, как должен был жениться на Доре Кольман, женился на другой женщине. Неужели это была причина его исчезновения? Хотя Рекс и нервничал в тот день, но вел себя не как человек с такой тайной на душе, и он все же осмелился прийти к Доре и взглянуть ей в лицо. Если он должен был исчезнуть, то почему он не исчез до визита к Доре? С этой неразрешимой загадкой Джимми снова пришел к Дикеру, который терпеливо выслушал его. «Мог кто-нибудь играть роль Уолтона?» — спросил он. «Нет». И клерк, и шофер оба точно описали его. Кроме того, один из шоферов знает Рекса по виду. «Странно. Я видел Кэзи, содержателя игорного дома. Он, наконец, сознался, что вас сонного принесли в дом с заднего хода и заперли в ту комнату». «Но кто распорядился этим?» «Об этом он молчит. Очевидно, Кьюпи, потому что Кэзи готов продать родную мать за деньги, а тут он молчит. Кьюпи так напугал этих людей, что они не смеют выдать кого-либо. Но все это заставляет нас вернуться к Паркеру. Он усыпил вас, он исчез, надеясь, что сильно подвел вас. Поэтому можно сказать, что официально он Кьюпи. Все донесения отовсюду из провинции и с наших застав говорят, что его не видели. Он в Лондоне. Тут легче всего ускользнуть от надзора, и он знает это». Миллер был замешан в истории Уолтона. Думая, что он может проговориться, Кьюпи послал ему роковое письмо. Выхода не было. Дикер помолчал, потом снова спросил. «Кто должен узнать об этом брачном свидетельстве?» «Я не могу сказать, Дори Кольман. Это было бы жестоко с моей стороны. Но Джоанне...» Тут Джимми запнулся и поспешил скрыться с проницательных глаз старшего сыщика. Джоанны не было дома, и Джимми стал осматривать кабинет Рекса. Он вспомнил, что не имел еще возможности обследовать бювар Рекса. Поэтому сделал это сейчас и увидел, что верхний слой промокательной бумаги абсолютно чист. Вглядевшись внимательнее, сыщик увидел, что листы с оставшимися отпечатками строчек положены под чистый лист. Он нехотя вынул листы и стал при помощи зеркала читать отпечатки. На одном из листов было деловое письмо, заинтересовавшее Джимми. Рекс приказывал банку продать большую часть акций, обратив их в американскую валюту. Будучи в банке, Джимми видел оригинал этого письма. И таким образом он определил срок употребления этого листа Бювара. В это время вошла Джоанна.